Только по дыханию его можно было заключить, что это был еще живой человек. «Зачем ты отвечал мне грубо и не хотел добровольно отдать булавы, когда тебя не хочет иметь гетманом все казацкое товариство?» — обратился к нему Дорошенко. Бруховецкий не ответил ни слова. Видно было, что до его сознания уже не долетали никакие впечатления мира. «Возьмите его, отведите к пушкарям и прикажите приковать к пушке», — произнес Дорошенко, отворачиваясь в сторону. Лицо Бруховецкого не дрогнуло. Это слабое наказание не пробудило даже никакой радости в его трусливых стеклянных глазах. Но окружившая холм толпа казаков и черни осталась, видимо, недовольна приказанием Дорошенко. Какой-то неясный, глухой рев пробежал по всем чернеющим рядам, и толпа заволновалась. Сотники стащили Бруховецкого с кургана и повели сквозь толпу, чтобы пробраться к выстроенным впереди лагеря пушкам. С громкими, недоброжелательными криками толпа расступилась перед ними, но лишь только они достигли середины ее, как со всех сторон их окружила чернь и казаки, так что двинуться вперед не было никакой возможности. Дикие, исступленные лица толпы не предвещали ничего хорошего. Провожавшие Дорошенко казаки попробовали было протиснуться вперед, но толпа сдавила их со всех сторон. «Смерть Иуде! Смерть изменнику!» — раздался кругом страшный вопль. Этот ужасный крик, казалось, долетел и до сознания Бруховецкого. Проблеск какой-то мысли мелькнул в его остановившихся глазах. В ужасе отшатнулся он назад и, споткнувшись, упал на землю. Роковое движение его послужило как бы сигналом для исступленной толпы. При виде лежащего на земле ненавистного гетмана все было забыто. Как стая борзых на загнанного зайца, так ринулись все на Бруховецкого. Напрасно казаки, окружавшие его, старались оттиснуть толпу. В одно мгновение толпа отбросила их, смяла и едва не раздавила в своем стремительном движении. Как вода стремится с шумом со всех сторон в воронку, так хлынули со всех сторон казаки и черни с поднятыми ружьями, дубинами, дрекольями и камнями к тому месту, где упал Бруховецкий. Началась ужасная, зверская расправа. Этот дикий рев, потрясший всю толпу, услышали на кургане. «Да они разорвут его на шматки! Пане Мазепа, бери казаков, скачи, отбей его!» — вскрикнул Дорошенко в ужасе, смотря в ту сторону, куда летела с дикими криками вся чернь. Мазепа пришпорил коня и, окруженный несколькими десятками надворной гетманской команды, понесся прямо в толпу. Но прошло немало времени, пока ему удалось прорваться сквозь эту кипящую, исступленную массу людей. Когда же он достиг, наконец, того места, где упал Бруховецкий, глазам его предстало ужасное зрелище. На земле, окруженной темной лужей крови, лежала какая-то бесформенная масса, вся синяя и вспухшая от ударов. Тело Бруховецкого было до того изуродовано, что не было никакой возможности узнать его. Мазепа в ужасе отвернулся и, поставивши вокруг трупа стражу, поскакал обратно к Дорошенко. Уже по бледному, искаженному лицу Мазепы гетман сразу догадался, что произошло что-то ужасное. «Ну что, отстоял?» — произнес он глухо. «Все кончено», — ответил Мазепа. «Черни казаки насмерть забили его». Невольный подавленный крик вырвался из груди всех, и вслед за ним кругом наступило молчание. В душе каждый чувствовал, что гнусный предатель и зверь Бруховецкий понес заслуженную и справедливую кару. Но смерть его была ужасна и вызывала невольное содрогание в сердцах всех окруживших Мазепу. Наступивший сумрак покрывал сероватым покровом и даль, и раскинувшиеся у подножия кургана лагеря.